заключите брачный контракт. Я уже говорил об этом, даже написал целую главу об искусстве составления брачных соглашений в одной из других моих книг. Но повторю это еще раз каждому, кто собирается сделать предложение. Брачный контракт не означает, что вы не будете любить свою жену вечно. Он не означает, что у вас есть какие-то сомнения в ее честности или искренности ваших отношений. Он подразумевает всего лишь то, что вы понимаете. Жизнь, особенно в том, что касается любви и бизнеса, не всегда идет гладко. Каждый человек имеет право защищать свою собственность. А если вы являетесь владельцем собственного дела и вам предстоит тяжелый развод, а брачный контракт не был заключен, ваша небрежность может поставить под удар источник пропитания для ваших служащих. Я знаю и многих женщин, которые обеспечивают себя и своих супругов, поэтому данный совет относится в равной степени и к тому, и к другому полу. Если бы я в свое время не подписал брачный контракт, книга, которую вы держите в руках, была бы написана с точки зрения человека, проигравшегося по-крупному. Для того, чтобы доставить в здание суда всех адвокатов Айвены, пришлось заказывать автобус. Это был кошмар. Но мой брачный контракт был составлен грамотно, и нам удалось удержаться на своих позициях. Один мой друг женат на женщине ростом не больше 160 сантиметров. Но он дрожит при одной мысли о том, что она может сделать с ним, если дело дойдет до суда. Брачного контракта у него нет. До того, как он встретил эту женщину, у него за плечами уже было 4 неудачных женитьбы, и тем не менее он заявил мне: «Дональд, я так люблю ее, что мне не нужен никакой брачный контракт». И мне не хватило духу сказать ему то, что я думал про себя. Еще один неудачник. Год спустя брак фактически распался, и его жизнь превратилась в ад. Когда я встретил его, он выглядел забитым щенком. В здравом смысле нет абсолютно ничего дурного. Поступайте как Тора, писатель и мыслитель. Стремитесь к простоте.